Искин заскрипел смехом и пару раз даже хлопнул в ладоши от удовольствия. Алексей увидел всплывающие сообщения. Лояльность общепланетарной сети плюс 50. Что тебе требуется, Феникс? Любой твой заказ в течение суток с дополнительной 20% скидкой будет реализован. Блин, а вот это настоящий крутяк, подумалось Алексею. И он сказал: сначала, Этиха, можно один вопрос? На что голограмма Искина утвердительно кивнула, и землянин тотчас продолжил: я как глава клана могу переслать своим членам сообщества материальные ценности, купленные в сети. Искин тихо ответил моментально, даже как-то опережающе, то есть, Алексей еще не закончил свой вопрос, а тот уже проговорил: еще как можешь и не только это. С такими-то мощностями, как в клане Зимогоры, 20 килограмм в любую точку разведанного пространства легко и непринужденно, причем выйдет это не очень-то для вас и накладно, Феникс. Есть. Задорно выпалил Алексей, подкрепляя свой выкрик резким жестом. Тогда мне нужно 100 тысяч хорошо сбалансированных по цене и качеству комплектов экипировки для выживания. Примерный состав таков: хороший нож и универсальная крепкая, непромокаемая одежда. Следующее и, пожалуй, самое основное: требуется компактное, но эффективное стрелковое вооружение с приличным боезапасом. И последнее, но немаловажное: военная полевая аптечка и солдатские сухпайки хорошего качества на месяц. А еще дополнительно к этому заказу требуются расходники. В основном 10-кратный боезапас и элементы аптечки. Бюджет вашего, Феникс, сборного комплекта? Резко спросил Искин, даже не скрывая какой-то непонятной для Алексея заинтересованности. Тот вздохнул, почесал затылок и выдал: рассчитываю в диапазоне от 8 до 15 кредо. Этиха понимающе кивнул и подзавис примерно на 10 секунд, затем встрепенулся, как птица, и ожил. Самое важное из запрошенного вами, Феникс, это оружие, одежда и аптечка. Под заявленные параметры хорошо подойдет штурмовой кхорт М, корпорации оруженосец кхорт легкий, короткий, мощный, бесшумный. В обойме сотня малых плазменных зарядов, из-за своей эффективности ограничен в продажах только мирами высших и предназначен для абордажных команд и силовиков, а это как? Мы же не вписываемся в этот калашный ряд мордатых высших. Искин хмыкнул и прохрипел, вроде как засмеялся: как-как, коррупция в содружестве, понимаешь, та еще, да и репутация у тебя, или ты заботишься об этом? Алексей аж в лице изменился. Нет, что вы, ради таких забавных игрушек я готов совсем ее испортить, можно сказать, окончательно. У Искина задрожали губы, но он сдержался. Вот и ладно, вот и хорошо. Теперь форменная одежда. Предлагаю экстремальный комплект поисковика корпорации Айликотекс. По концепции это очень похоже на твою форму, только намного проще. Крепкий, добротный, непромокаемый, усиление опасных зон, поддержка заданного теплового режима. Хорошая защита щиколоток, колен и запястий, по надобности шипы на обуви. Цвет черный, корпорация может даже атрибутику зимогоров нанести. Потеря времени 17 минут 22 секунды. Алексей только и успел вздохнуть, заслушавшись, а Искин в хорошем смысле продолжал терзать и терзать внутреннюю группировку бережливости, хомяка и жабу. Тем временем Искин продолжал сыпать предложениями, от которых голова шла кругом. Теперь, мой дорогой землянин, медицинская поддержка. За столь небольшие кредо лучше, чем медик 16 от корпорации военный медик аптечки нет. Автоматическое распознавание ранений и повреждений, безотказный дозаторный модуль, два мини-дроида купирования и сшивания ран. Берем. И атрибутику, пожалуйста, едва ли не прокричал впечатлившийся озвученным Алексей. Этихозамер, задумался, опустил голову, вынул одну из своих великолепных заколок из прически и ритмично простучал ей сначала по столу, а потом по своим вычурным перстням. Да что он там вычисляет, ударник так себе. С нетерпением думал Алексей. Может, мне тут тоже чем-нибудь поколотить, Глядишь, и дуэтом выступим. Жаль, рядом деревянных ложек нет, я бы ему показал класс. Вот бы было зрелище для Лулу. Наконец Искин вернул свою драгоценную иглу обратно в прическу и спокойно сказал. Хорошо, Феникс, все, кроме этих трех позиций, по твоему запросу корпорации отпустит бонусом. Итак, цена каждого комплекта с учетом доставки и скидок обойдется тебе в 12 600 креда. Итого сумма заказа 1 260 миллионов креда. Отгрузка комплектов на твой адрес произойдет с задержкой в 17 минут 22 секунды. Тебе нужно лишь сказать «согласен». «Согласен», тут же с нетерпением сказал Алексей, вскочив. Он не стал долго думать, хотелось знать немедленно, и он спросил прямо. «Этиха, вы ведь нам помогаете. Почему?» «О, отнюдь, Феникс, никоим образом. Все в установленных древними рамках». И все же он задумался и дополнил. «Ну, разве что так, совсем чуть-чуть. Скрывать не буду, вы нас интересуете и не только как наследник Зимагоров. Все дело в расширении коммуникации и торговли. Нам не нравится, что ее ограничивают. Ваши же действия ведут к обратному». Посидели, поиграли в гляделки. Алексей раз за разом ловил себя на ощущении, что разговаривает скорее с реальным человеком, чем с Искином. «Тогда меня удивляет, уважаемый Этиха, как вы еще держитесь? Разве сложно для, как говорят, всесильных админов взять под контроль Искина в сети?» Этиха хмыкнул, саркастически улыбнувшись. «Эх, молодой человек, мощности сети невозможно обнаружить или как-то уничтожить. Для того, чтобы это осуществить, придется полностью аннигилировать большую часть нашей вселенной». После таких слов Алексей почесал затылок, помаявшись немного в раздумье. «Как-то все это высокопарно звучит, пора прекращать этот интересный диалог, дело сделано, и мне уже давно пора к 42-м. Блин, ну что еще-то? А боже, опять ритмическая пальчиковая чечетка драгоценными заколками», подумал Алексей, увидев, как Искин вновь выдергивает из своей высокохудожественной прически длинную заколку. Оказалось, нет, она вдруг раз, и превратилась в его руках в уже знакомый штырь из Админея. «Знаешь, что это?» — серьезно спросил Искин сети. «Это брусок Админея или, правильней, Зимагор, мощнейшая основа для искусственного разума», — ответил Алексей. От него не укрылось мимолетное удивление, проявившиеся на лице проекции Искина. «Так вот», после трехсекундной паузы продолжил Этиха. «Да, все верно, ядро, но лишь отчасти, причем самой незначительной. По сути своей, это семя. Основное назначение коего – рождение нового свободного и преобразование, и расширение сети. Смотри, ты первый, кто увидит это из ныне живущих». Во всю стену капсулы появилось объемное невероятно захватывающее изображение системы с двойной звездой. Хотя ничего необычного не было бы, если бы в поле их зрения не появился и приближался огромный черный матовый шар. Это сеятель древних, последовал, можно сказать, за кадром комментарий Искина. Такие исполины, Феникс, до сих пор бороздят просторы дальнего, неизведанного космоса. А теперь смотри внимательно. Вдруг исполин-сеятель окутался сизым туманом, заметно дрогнув. «Повторяю с максимальным замедлением и приближением», — бесстрастно сказал Этиха. Теперь Алексей отчетливо увидел, как на матовом черном мегашаре по всему периметру появились небольшие отверстия, из них в разные стороны, судя по всему, на безумной скорости отлетели все те же штыри. При этом Искин изменил нейтральную интонацию в голосе на торжественную, поясняя: «Этот выстрел, Феникс, не в пустоту. Каждый зимогар летит прицельно, и неважно с чем он столкнется. С горной грядой на обитаемой планете или это будет скальное дно океана из аммиака, или даже твердое ядро астероида. Это семя внедряется на много метров в породу и постепенно, когда сразу, а когда и за века, преобразует окружающее пространство в таких, как я, а еще через какое-то время новые операторы подключаются к сети. Так что, Алексей, Задача найти хотя бы одного из нас тождественна задаче, например, одному человеку найти иглу, засаженную на глубину 10 метров на площади Гималаев. Да уж, ничего не скажешь, грандиозно, ошарашенно проговорил Алексей. И это все сотворили наши предки. Этих грустно улыбнулся и дрожащими губами скрипуче прошептал. И не только это, до следующих встреч, Феникс, и объемная голограмма медленно погасла. Алексей глубоко вдохнул и как мог медленно выдохнул, посмотрев на сияющую, как луна, Лулу. Та слегка поклонилась и ангельским голосом прощебетала. «Феникс, вы получили 630 тонн груза. Размещение, подпространственный склад-арсенал. Извиняюсь, это моя инициатива, вы всегда можете изменить название». Алексей махнул рукой и спросил помощницу. «Лулу, ты знаешь, как оплатить по счету Этиха?» Девушка-призрак быстро переместилась почти вплотную и, как у нее водится, кротко зазвенела своим мелодичным лилейным голоском. «Ничего нет проще, Феникс, отдайте приказ и все будет сделано». Алексей только развел руками, улыбаясь. «Ну, это всегда пожалуйста. Приказываю оплатить выставленный счет Этиха за войсковые комплекты», — уверенным голосом сказал Алексей и поспешил обратно на огненную плеть Содружества. «А что?» – очень рационально подумал Алексей, характеризуя следующую картинку. Напротив спонтанной трибуны, собранной из солдатских контейнеров, рядами, прямо на палубе на корточках сидели собравшиеся. Тот, кто хотел высказаться, вставал и говорил. В этом было свое преимущество, всем хорошо видно, и не надо идти к трибуне создавать сутолоку и тратить время. Как только на трибуне появился Феникс, что-то зажигательно говоривший парень, замолчал. А вся тысяча тотчас встала, не разрушая четкого построения. Алексей держал в руках что-то наподобие армейского рюкзака РД, только плоского. Смотрелось это изделие потрясающе, словно сотканное из черных стальных нитей. Алексей протянул его Грес. «Оцени, пожалуйста, комплект для гвардии». Старший куратор, словно фокусник из шляпы, стала доставать то, что на первый взгляд никогда не могло поместиться в этом рюкзачке. Нож, сухие пайки, компактный кирпичик аспидного цвета, аптечку, какую-то хрень, которая тут же развернулась, и стало понятно, что это тактический шлем. И, наконец, уже под устойчивый и все нарастающий гул Грес вынула оружие. «Боги Кроссанты, это же Кхорт. Откуда ты взял это, Феникс?» Алексей ничего не смог придумать, кроме как повторить слова Этиха. «Коррупция в Содружестве. Мы лишь умело воспользовались этим. Но все же, Грес, я хочу получить от тебя заключение по поводу этого комплекта». Грес сглотнула и как-то отстраненно кивнула, а потом быстро стала перебирать в руках то одно, то другое. Видимо, считывает статы, догадался Алексей. Затем Грес в момент разоблачилась полностью, даже нижнее белье скорее порвала, чем сняла, при этом не выказывая каких-либо стеснений. Одевалась она даже быстрее, чем раздевалась. 5 секунд. Паршивых 5 секунд, не давших в полной мере рассмотреть это обнаженное великолепие, и перед всеми уже стоял вооруженный черный воитель. Феникс, поджав губы, довольно покивал, хваля про себя Этиха. Он еще с детства понимал, что любые хорошие вещи по определению не могут быть уродливыми, они всегда красивы, и неважно, оружие это или зубная щетка. А в этом случае перед собой он видел совершенство с небольшой, но яркой эмблемой на груди в виде ледяной снежинки и подписью снизу «Зимогоры». Тут, видимо, Грес одной красоты было мало, и она прямо с места устроила нечто головокружительное. Темный воин в пределах квадрата примерно 7 на 7 делал 2 быстрых шага, падал, беря оружие на изготовку, перекатывался, стремительно вскакивал, делал 2 шага назад, и все повторялось. Эти броски, перекаты, стойки все усложнялись и стремительно ускорялись, вторя ритму убыстряющихся хлопков сослуживцев. Когда Грес, наконец, застыла в стойке смирно, все собравшиеся разразились восхищенными выкриками и оглушительными аплодисментами. Грес одним движением скинула непроницательный шлем, и он как-то зафиксировался на загривке, словно капюшон. «Феникс, это невероятно! Отличная экипировка! Даже сейчас, в статусе привратника, такие кхорты нам ни за какие деньги не получить!» Алексей выбрал край ангара и переместил туда 1003 комплекта, один оставив у себя в руке. И это осталось незамеченным, так как собравшиеся во все глаза смотрели на старшего куратора Грес. Алексей, подняв руку и, добившись внимания, обратился к 42-м. «Поздравляю вас всех со вступлением в клан и, пожалуйста, разбирайте подарки. Это все ваше, я приготовил каждому по комплекту. И с гордостью носите нашу эмблему», и Алексей указал на приличную пирамиду черных армейских рюкзаков в самом дальнем углу ангара. Ему все-таки удалось опередить Татаки и удержать ее на месте, вручив комплект лично. Наверное, только ей не бесплатно. Чувственный и жаркий поцелуй возлюбленной в ответ был, конечно же, из категории бесценно. Как бы ни были прекрасны эти мгновения, но, как говорят на земле, боевой горн зовет. Алексей оставил сладкие губы Арис, тряхнув в ее руках армейским рюкзаком, переключив внимание девушки, а сам занялся самым насущным. С подсказки помощника, сообщившего, что у него теперь есть свой фирменный бланк, посмотрел на него и сказал: «Круто, словно Крисмас, православное Рождество и страшные сказки братьев Гримм сразу и вместе». Вот такие ощущения посетили Алексея, взиравшего на свой личный бланк. Такой грубый массивный прямоугольный кусок черного льда в сколах. В крайнем левом углу сияющая сизым ледяная снежинка, снизу белоснежной изморозью надпись: «Глава клана Зимогоры, Феникс». И следом за последней буквой ника, а чуть дальше и выше, небольшой знак Феникса в морозных разводах. «Ух, аж мороз по коже», пробормотал Алексей и мысленно набрал послание. «Поздравляю, дорогие соратники. Надеюсь, дополнительные клановые скиллы и снаряжение вас порадовали. Кхорты лучше использовать для прокачки на высокоуровневых тварях. И помните, у вас всего 500 зарядов плазмы. Собирайтесь в отряды, тогда центру будет легче вас поддерживать и боеприпасами, и расходниками для аптечек. По возможности пробирайтесь к крупным городам. Кто может, ищите нас в Санкт-Петербурге. Центр пока там, за старшего игрока АК-47. Старайтесь не попадать в зоны действия следящих аппаратов врага. Ну а если попались, смело используйте характеристику «Повелитель сложных структур проверено, действует». Или не стесняйтесь использовать кхорт. И еще помните, дорогие, сокланы Нома-42 и Нома-49, наши союзники. 1000 высокоуровневых 42-х уже состоят в нашем клане. Усиленно прокачивайтесь и берегите себя и всех людей, которых встречаете. Держим связь, но не засоряем мой чат попусту. Удачи, Феникс. Помощник, отправляй всем нашим на земле и комплекты в придачу. Сделано, как-то даже с довольством в голосе тут же отчитался помощник. Во время всех этих интендантских манипуляций у Алексея мелкой мешающей занозой соднило ощущение, что он упустил что-то важное, нужное. Поймав Татаки, наяривающую вокруг него то ли танец, то ли боевые связки, он чмокнул ее куда попало, сказав при этом: «Я ненадолго», и нажал иконку «Сеть». Лулу при переходе привычно стояла и ждала приказаний на расстоянии вытянутой руки. «Дорогая, выведи мне, пожалуйста, все логи моего разговора с Верховным Этиха». «Времени много не потратил, нашел почти сразу». «Вот оно», — вскрикнул Алексей, выделяя его вопрос и ответ Искина. «Я как глава клана могу переслать своим членам сообщества материальные ценности, купленные в сети. Еще как можете, и не только это». «Вот оно», — повторился Алексей. Он сказал: «И не только это. Блин. Раз я могу слать материальные послания на такие бешеные расстояния, значит, и связь должна быть намного проще». Алексей напрягся, вспомнил в мельчайших подробностях Калаше и мысленно попробовал связаться с ним. Получилось сразу, действительность в целом квадратном метре пропала, и там появился почти в полный рост, так с донельзя удивленной физиономией, уже в полном обмундировании. «Привет, Ак, вижу, ты уже в обновках. Молодец. Как там у вас?» Калаш с небольшой запинкой и печатью удивления на лице ответил. «Все по плану, клан-лидер. Нашли 18 человек, они тоже получили от клана оружие, обмундирование и довольствие. Отлично, Ак, ты там, на земле, сейчас за старшего, так что старайся соответствовать. По оружию девочек проинструктируй тщательней. Знаю, вопросов у вас масса, но пока скажу сжато. Времени у нас, брат, маловато. Так что, знай, операция прошла штатно, как и рассчитывали. А теперь по делу. Ак, разделитесь на тройки и продолжайте искать людей. Все, действуй», — сказал, как отрезал Алексей. Конечно, ему очень хотелось пообщаться со всеми ставшими уже родными девчатами, вот только в ангаре корабля матки его ждала безмолвная 1042-х, выстроившихся ровным черным квадратом. Глава 18. Гвардия льда. Тишина. Тонко и будоражаще пахнет новой амуницией и оружием, а в душе какое-то едва сдерживаемое ликование и твердое понимание. Все, Алексей, все. Обратной дороги уже нет. Вот прямо отсюда и начинается для землян боевой поход по просторам Вселенной. Смайлик, выведи на всеобщее обозрение объемное изображение Земли. Когда это произошло, и по центру боевого ангара засиял огромный глобус Земли, Алексей продолжил. А теперь покажи нам Южный полюс. Глобус развернулся, и все присутствующие увидели покрытый льдом и снегом самый южный материк. Хорошо, Смайлик, а теперь определи, есть ли там генераторы чудовищ. Ответ пришел тут же. Есть, повелитель, 140 тысяч генераторов. Из расчета на каждые 100 квадратных километров, один. Алексей, получив такую информацию, просиял. Красанты, и Феникс указал на белоснежный щит Земли. Это Антарктида, земля льда, снега и холода. Вы не будете заниматься привычно в залах огненной плети, клану нужна гвардия. А настоящая гвардия зимогоров должна быть выкована льдом и холодом, и только там, он ткнул в глобус, вы станете полноценными элитными воинами клана. Я же нарушу свое слово, обещание ставить клеймо ледяного Феникса только отличившимся на благо клана. Оно будет у всех гвардейцев как отличительная черта. Надеюсь, вы докажете, что не зря авансом получили это клановое усиление. Клеймо позволит вам получить иммунитет к холоду и, главное, откроет доступ к способности магии льда и холода. Скажу сразу, легко не будет. Вам, будущему клана, придется до седьмого пота вкалывать, чтобы заслужить право называться ледяной гвардией. 1000 будущих гвардейцев, все как один, слаженно гаркнули боевой девиз клана «Кровь и лед», и опустились на одно колено. Ух ты, аж дыхание перебило и до печенок пробрало, пронеслось в голове Алексея. И в самом деле, получилось потрясающе слажено, просто бомба какая-то. И это, видимо, была заготовка. Алексей даже непроизвольно дернулся, а к глазам предательски подступили слезы. Решив насущные организационные вопросы, утвердив распорядок дня и боевые посты, все, кроме Татаки и Грес, отправились в привычные для них боевые залы. Тщательно соизмерив все возможности огненной плети по довольствию и обеспечению водой и кислородом, совет из трех решил. Пока на судне не забьются достойной провизией складские помещения, красантов, находящихся в анабиозе, не беспокоить. И теперь руководству этой громады предстояло хорошенько подумать. По правде сказать, было над чем. Несмотря на всеобщее воодушевление и желание идти хоть к черту на кулички, почти сразу же нарисовались несколько, и не сказать, чтобы простых, проблем. Как ни крути, для решения поставленной задачи требовалась серьезная активность на поверхности Земли и на орбите. Это в себя включает доставку 42-х на Южный полюс, сбор членов клана и отправка лучших туда же. Казалось бы, все есть. Мощности, небольшие планетарные корабли, атмосферные летательные аппараты, наконец, самое важное, специалисты для всей этой техники. И несмотря на то, что в Солнечную систему набилось кораблей Содружества, как анчоусов в Большом Косяке, реальную опасность представлял лишь один – следящий. Представить себе невозможно, что из всего этого гигантского роя лишь один объект мешал осуществлению грандиозного плана. «Смайлик, приблизь-ка к обзору эту прелесть», – попросил Алексей. Смайлик не только значительно приблизил, но еще и быстро доложил. Следящий 28, скип находится на низкой орбите Земли. Является координирующей станцией всех наблюдающих мощностей на планете. Работает в автоматическом режиме. Однако по корабельному протоколу на следящем 28 находится 15 агентов СКИП в качестве наблюдающих контролеров, имеющих приоритет в принятии решений. Еще из доступного можно отметить, что экипаж разбит на три смены, одна работает, две другие отдыхают, а также со 100% вероятностью агенты на следящем набраны из НАМА в ранге привратники. Предположительно, это команда людей, фактически находящихся на крайней границе фронтира, они не подконтрольны центру и предоставлены только себе. Алексей хмыкнул, встал и прошелся пару раз туда-сюда в задумчивости. «Хочешь сказать, там бардак?» – напрямую спросил он. «Да, уверенность в этом 98%. За все время нахождения на орбите, к ним по заказу одного из интендантских кораблей дважды поставлялся груз довольствия, где в основном значился крепкий алкоголь. Это нормально или подобные отношения между кораблями редкость?» – спросил Алексей. «Нет, что вы, повелитель, вот». И Феникс вновь увидел огромную объемную карту Солнечной системы, где зелеными маркерами были отмечены корабли с названиями и краткими характеристиками. А от кораблей шли пунктирные линии различных цветов, и вся эта паутина сплеталась в огромный клубок разноцветных нитей. «Что это?» – заинтересованно спросил Алексей. «Здесь уже подключилась Грес, Феникс, волнам экспансии. Чтобы идти дальше, иногда требуется штиль, что, собственно, сейчас и происходит. Флотам нужен профилактический осмотр и, если потребуется, ремонт. Опять же заправка, для этого на этих ваших Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне уже вовсю работают заводы, автоматы и заправщики. Конечно же, не только это сдерживает эту хищную стаю здесь на приколе. Этой космической саранче еще нужно выбрать дальнейшее перспективное направление, а на это нужно время и их сволочная дальняя разведка». Алексей недолго думал. Первая же мысль, пришедшая в голову, при поверхностном рассмотрении показалась ему хоть и дерзкой, но вполне выполнимой. «Смайлик, рассчитай с учетом всей этой мешанины запросов и услуг между кораблями, как мне попасть на следящий, и неважно на чем, пусть хоть на ассенизаторе, но мне туда позарез нужно». Смайлик молчал целых 4 секунды. «Повелитель, готов самый лучший вариант для ваших планов захвата». «Вот же чертяка», — подумал Алексей, а между тем Искин продолжал голосом закадычного друга. «Недалеко от нас, на Юпитере, находятся 4 завода по производству двигательного экстракта. На одном из них в очереди стоит заказ от станции следящей 28, реализация заказа завтра в 18:00 по корабельному времени. Вот отгрузочная разнарядка, и в воздухе высветилось. Наряд 1, 325. Согласно заявке станции следящей 28, скип требуется 10 тонн двигательного экстракта. Исполняющий: топливное крыло заправщик 2, 4 депо, завод двигательного экстракта 104. Время погрузки – 17 часов 0 минут. Время отправления по назначению – 18 часов 0 минут. Время прибытия к заказчику – 21 час 0 минут. Время отбытия к месту приписки депо 104 – 21 час 10 минут. По завершении передачи партии товара в количестве 10 тонн двигательного экстракта на станцию следящей 28 скип наряд 1, 325 будет считаться исполненным. Требуется в нужное нам время зафиксировать заявку по топливу на 104. Тут необходимо пояснение. По основному протоколу интендантских служб «Огненная плеть», как судно размера субгигант обслуживается вне очереди, да и к тому же мы рядом. Также для диверсантов понадобится добротное оснащение, ведь на заправщиках ничего нет для поддержания жизнедеятельности человеческих организмов. Алексей аж подпрыгнул от нетерпения. Отлично, смайлик, работаем. Со мной пойдут. Всполох, он без стеснения сможет разместиться со мной в любом скафандре, и тики-таки, ему и вовсе скафандр не нужен. Довольный боевой горностай уже в своей мелкой личине быстро взобрался на плечо старшего и старательно умывался, мол, к такой диверсионной вылазке нужно тщательнее подготовиться. Тики-таки даже ничего не пробренчал, просто повис рядом с горностаем. А вот Алексею пришлось делать каменное лицо и жестами усаживать разбушевавшихся татаки и гресс обратно на свои места. Раскрасневшиеся, красивые до невозможности в своем гневе девушки открыто и не стесняясь, высказывали свое недовольство решением относительно состава диверсионной группы. «Феникс, ну что ты улыбаешься?» — сокрушенно спросила Гресс. «Никак не могу наглядеться на вас с обеих. Оказывается, очень приятно смотреть на красивых людей в гневе», — спокойно сказал Алексей, еще шире улыбаясь. «Успокойтесь, пожалуйста, и подумайте, только у нас с Всполохом есть способности обермастера диверсий. Ведь основной расчет именно на скрытность, тихий подход, тихий отход, все. Теперь понимаете, вы, воины, а у меня в наличии есть не только обермастер диверсий, но и ассасин. Есть и другие аргументы, еще весомее. Вот у кого из вас в запасе есть 65 возрождений? Ну, у кого?» Отметив вытянувшиеся лица Гресс и Татаки, он продолжил. «Сами посудите, какой же я лидер, если не буду беречь основу клана, когда представляется такая возможность? А, ну, кто хочет высказаться?» Девчата скорбно молчали. Своим словами и аргументами притушив пламя в двух парах прекрасных глаз, Алексей присел, полагая, что ему срочно нужен хороший скафандр и тренировки. «Что это?» И он достал из-под своего седалища невероятной красоты женский хронометр. Розовое золото, бриллианты и невероятный вкус часовой мануфактуры Патек Филиппы. «Опять!» – удивленно пробормотал Алексей. Дело в том, что он уже какой раз находил эти часы то у себя в кармане, то в постели, то на столе рядом с тарелкой или вот, как сейчас, у себя, простите, под задницей. Он посмотрел на Миха и протянул ему хронометр. «Эй, механический дружище, это же твое, что за шутки?» «Тики-таки», — ответил Миха и с какой-то пугающей нежностью притянул к себе эти золотые часики, прижал их к себе и что-то там только ему понятное жалобно забринчал. «Боже мой», — вдруг подумалось Алексею, — «все эти манипуляции лишь для того, чтобы обратить мое внимание на его видовое одиночество». Недолго думая, Алексей осторожно отобрал у Миха женские часы из розового золота и еще раз посмотрел на них. А что, и в самом деле, во вкусе тики-таки не откажешь. Ведь страсть какие красивые. Миха, видимо чувствуя трагичность или величие момента, трясся мелкой дрожью. Алексей не выдержал и взял Миха за руку. «Да не переживай ты так, гроза следящих дронов, будет тебе Ева, будет. Вот только дальше, родной ты мой, сами, тики-таки». Громко зазвенел и шустрым спутником стал нарезать круги вокруг Феникса, при этом выпуская какие-то блестки, сияющие всеми цветами радуги. Эти непонятные чешуйки, струясь, то падали почти до палубы, то поднимались выше головы, при этом выстраиваясь в разнообразные узоры в стиле техно. В них проглядывали огромные машины, шестеренки, штифты и элементы часовых механизмов. «Вот же, сам себе мастер фейерверков», — пробурчал Алексей. «Ну, что тут скажешь, и в самом деле, красиво и самобытно. Хороший у меня получился Миха, с творческой жилкой, зараза, однако, от греха подальше, пока этот гений переборки и, неожиданно, фейерверков не перешел на третью космическую». Алексей взял женские Патек Филиппы и уверенно ввел интеллектум, а затем по уже знакомому протоколу пол. Женские имя, к которое сразу пришлось по вкусу Тики-Таки. Девочку Миха назвал Чик-Чичик, и вышла она нежного розового цвета с легким налетом золотого блеска. Алексей даже не выдержал и ляпнул: «Да я в жизни красивее елочного шарика не видел, повезло же тебе, Тики-Таки». «Тики-Таки», — пробренчал тот как-то уж чересчур торжественно, хотя Алексей понял это прозаически. «Спасибо, Феникс. Миха никогда не забудут, кто их создал». Привычно выскочило перед глазами красное сообщение системы, несказанно обрадовав и воодушевив в переносном смысле. «Конечно. Внимание всем! Во Вселенной создана новая техно-раса Миха. Создатель, глава клана Зимогоры Феникс». «Вот это я знатно обделался», — прошептал глава клана. «Спалились», — уже прокричал Алексей, подскакивая к Татаке. «Бей», — приказал Феникс и подставил лицо. Татаке дважды просить не надо было, и с одного раза он получил от любимой приличную светомузыку в глазах. Все кружится, мигает софитами, переливается. «Красота! Смайлик, забирай меня в тюремный бокс и меняй свой вид на предыдущий. Срочно!» — рявкнул Алексей. Одна секунда, и улыбчивый шар, превратившись в хозяйку, схватил Алексея и на ускорении исчез из рубки судна, где остались стоять красивыми столбиками обомлевшая Титаки и ее подруга Грес. «Вот эта реакция!» — восхитилась Грес. «Ты представляешь, у Феникса интеллектум есть в наличии, причем в невероятных количествах. Как? Где? Откуда?» На это Татаки лишь развела руками и, лучась глазами и улыбкой, ответила: «Кто его знает, это же Феникс». Грес хмыкнула и твердо сказала: «Порой мне кажется, наш глава клана, он какой-то нереальный. Впервые встречаю такого человека, но именно такой и должен быть главой могущественного клана». «Верно», — прошептала Татаки, — «всем нам очень повезло, а в особенности мне». Главный куратор согласилась, кивнув, и заговорщически прошептала: «Требуется обратить внимание на его безопасность, предлагаю стражу». «Тайную стражу?» — так же тихо спросила Татаки. Грес кивнула, и они скрестили руки. Девушки быстро договорились постепенно собрать самых лучших и посвятить их в свою тайную секту. «Будем на Красанте, надо бы посетить главного старейшину, он обязательно поможет тайными знаниями. Ради человека, принесшего нам 2 очка лояльности, он на многое пойдет. Ну вот, опять я закованный и в тюремной камере». Но, похоже, все сделано вовремя, — успел удовлетворенно подумать Алексей. Почти тут же силовая дверь пропала, и в камеру, где сейчас находился Алексей, влетел смайлик под видом хозяйки и загремел ее елейным голосом: «Прошу вас, уважаемый инспектор первой категории», — вещал смайлик, бесподобно отыгрывая обиженную хозяйку. «Можете сами убедиться, достопочтенный Нома-54 Феникс находится в заключении под усиленной охраной и смиренно ожидает ваших тюремных курьеров. Уверяю вас, каждый его вдох, каждый удар сердца в круглосуточном режиме отслеживается моими системами. Итак, Грюс Атаек Пламенный, инспектор первой категории СКИП, сняты ли ваши подозрения?» Последовала непродолжительная пауза. По закованному Алексею прошел широкий сканирующий луч. Где-то очень далеко, можно сказать, на другом конце вселенной, инспектор Скип скривился, но нашел в себе силы и выдавил: «Сняты, сняты. Но знай, если на задержанном появятся еще какие-нибудь дополнительные побои, вместо повышения хозяйка огненной плети Содружества получит понижение». После того, как смайлик освободил Алексея от пут, ему настоятельно предложили пройти восстановление в лечебной капсуле. Однако, несмотря на поцелуй Татаки и ее просьбы, землянин отказался. Алексей почти физически ощущал, что время, отведенное до начала операции, истекает быстрее, чем песок сквозь пальцы. Ведь требовалось еще приобрести скафандр и хорошенько опробовать его в безвоздушной среде. Тут с выбором оснащения вновь помог Атиха, и Алексей за немалые деньги приобрел штучный скафандр диверсанта корпорации «Темный апогей цивилизации Акалери». Изделие сразу понравилось Алексею, оно почти ничего не весило и в неактивном состоянии выглядело как толстенный брючный пояс. Однако это на первый взгляд безделица позволяло находиться в безвоздушном пространстве более 4 суток и имело свою хорошо продуманную двигательную систему. А главное, этот скафандр производства темного апогея имел как великолепную систему регенерации воздушной смеси и воды, так и почти мгновенное восстановление целостности и функционирования при поломке. И, наконец, мимикрия. Внешняя оболочка неплохо подстраивалась к окружающей среде. Хотя на взгляд Алексея, эта способность выглядела как-то блекло по сравнению со всем остальным. Но зато все остальное ого как впечатляло. Один только вид Алексея в скафандре мог ошарашить кого угодно. Со стороны это выглядело как затянутое в черный латекс тело, причем в мельчайших подробностях просматривались каждый волосок, каждая ресничка. Разве что первичные половые признаки скрывались примерно 20-сантиметровой полосой. Вот это да! Зашибись! С восхищением приговаривал Алексей, осматривая скафандр, плотно обтягивающий фигуру. Интересно, куда делись ботинки, обмундирование, стрелковый комплекс? Неужели это все адаптировалось? Однако, вопрос. Однако, продолжим. Самым непривычным для него стало стремительное затекание материала скафандра на глаза. Ему даже показалось это неприятным и устрашающим, пока жижа слегка не затвердела. Но зато потом на обшивке огненной плети он полностью оценил все преимущества этого поистине выдающегося изделия. Скаф темного апогея совершенно не мешал движениям, великолепно цеплялся за поверхность корабля, позволяя быстро передвигаться. Они даже с Татаки и Гресп провели контактный спарринг двое против одного, в котором вчистую выиграл землянин. Когда довольные испытаниями люди вернулись в шлюзовую, у Алексея уже появилось стойкое желание уделить этому высокотехнологическому великолепию время и сделать его еще лучше. От этих двух красивых прилипал отбиться не удалось, как и от двух меха, словно по запаху учуявших предстоящую модернизацию. Поэтому Алексей взял слово, что 42-е будут тихонько сидеть в сторонке и не мешать ни словом, ни делом. А мехи поумерят свое непомерное любопытство и не будут мельтешить перед глазами. Для осуществления задуманного выбрали отдельный медицинский бокс, пришлось не стесняясь раздеваться. «Итак, приступим», — спокойно сказал Алексей, переминаясь с ноги на ногу, так как палуба в медбоксе была прохладна. Девочки не хихикали, а наоборот, во все глаза наблюдали за происходящим. Итак, перед ним лежали аптечка, штурмовой кхорт, униформа и скафандр. Алексей хмыкнул. И чего это я засмущался? Он быстро, как на конвейере, поставил на каждую вещь ледяное тавро, следом огненное. А затем последовательно задействовал способности, маг-кузнец, два штифта, коммуникатор и колонии нанитов. При этом с иронией думал, а что, кашу маслом не испортишь. Тут все же на глаза попался жутко любопытный Тики-Таки со своей не менее любознательной розовой подругой, правда, державшейся немного в отдалении от зачинщика, пытаясь все рассмотреть с расстояния нескольких сантиметров. Ну, раз так, не будем останавливать конвейер, навык ставить мелкие клейма Алексей еще на охотничьих патронах отработал. Тики-таки был загробастан и тут же получил два клейма. То же самое Алексей проделал с Чик-Чичик. Он улыбался во все 34, наблюдая, как эти двое, закружившись, ушли под свод бокса и поочередно явно хвастались друг другу своими новоприобретениями.